Она расхохоталась еще звонче. И Анетта тоже. Пресмешное выражение лица будет у разочарованного, разъяренного Тулио. Шалуньи, все горести остались позади. «Однако», — проговорила Анетта, — «пожалуй, не очень хорошо, дорогая, так себя компрометировать. Вот еще! Для меня это ровно ничего не значит», — возразила Сильвия. «Я с этим не считаюсь. А, впрочем, пора бы мне...» Продолжала она ласково, покусывая руку Анетты, легонько теребившую ее за ухо. «Пора бы мне поумнеть, теперь, когда я стала твоей сестрой. Я поумнею, обещаю тебе. Но знаешь ли, хоть ты и старшая сестра, а ведь ты была не умнее меня». «Ты права», — произнесла покаянным тоном Анетта, «и боюсь, что временами я вела себя еще глупее. Ах, странное у нас сердце». Продолжала она, прижимаясь к сестре. «Никогда не знаешь, что ж там в душе делается, что-то изнутри поднимается и, кажется, сейчас унесет тебя. А куда?» «Вот поэтому-то», — ответила Сильвия, крепко обнимая ее, — «я и люблю тебя. У тебя это здорово получается». Они уже были у входа в гостиницу. Крыши блестели под лунным светом. Сильвия обвела руками шею Анетты и шепнула ей на ухо горячо, с непривычной для себя серьезностью. «Ах ты, сестра моя старшая, никогда не забуду, как ты намучилась этой ночью, как ты мучилась из-за меня. Да-да, не отрицай, у меня было время обо всем, об этом подумать, когда я бежала, когда искала тебя, дрожа от горя. Если б что-нибудь случилось, что сталось бы со мной, я бы не вернулась». «Родная», — взволнованно ответила Анетта, — «ты не виновата. Ты ведь не знала, что делаешь мне больно. Знала, очень даже хорошо знала, что мучаю тебя. И даже, послушай, Анетта, и даже мне это доставляло удовольствие». У Анетты упало сердце. Но она подумала, что ведь... она тоже упивалась бы, видя, как Сильвия страдает, и что готова была заставить ее мучиться еще больше. И она сказала об этом, они сжали друг другу руки. «Но что же это такое было? Что же это такое было?» — спрашивали они друг у друга, пристыженные и подавленные, хотя их утешало сознание, что обе они одинаковы. «Это любовь», — проговорила Сильвия. «Любовь», — машинально повторила Анетта. И в тревоге спросила, «Так это и есть любовь?» «И знаешь ли, — заметила Сильвия, — это только начало». Анетта запальчиво объявила, что больше не хочет любить. Сильвия и посмеивалась над ней, но Анетта повторила вполне серьезно, «Больше не хочу, не созданная для любви». «Ах, вот как!» — рассмеялась Сильвия. «Не повезло тебе, бедненькая моя Анетта. Да ведь ты перестанешь любить, когда перестанешь жить». Часть вторая. Первые пасмурные тихие дни октября. Воздух застыл, не спеша сеет прямой теплый дождь. Пряный, сильный запах мокрой земли, спелых плодов в подвале, виноградного сока в давильнях. У открытого окна на даче Ривьеров в Бургундии друг против друга сидели сестры и шили. Они склонили голову над работой и, казалось, вот-вот столкнутся своими крутыми чистыми лбами. Лоб у них совсем одинаковый, выпуклый, только у Сильвии он поуже, у Анетты пошире, в одной капризной, у другой упрямой. Козочка и бычок. Но когда они поднимали головы, глаза их обменивались понимающим взглядом. А языки отдыхали, неугомонно протрезвонив столько дней подряд. Они еще раз переживали лихорадку переезда. Свои восторги, залпом высказанные слова и все то, что узнали и познали за много дней. Ибо теперь они по-настоящему привязались друг к другу. Им хотелось все взять друг у друга и все отдать, а пока они молчали, раздумывая о спрятанной добыче. Но напрасно хотелось им все увидеть и всем обладать. В конце концов, они так и остались загадкой друг для друга. И в самом деле, всякое существо для всякого существа загадка, и в этом есть своя прелесть.